Глава третья. Из комнаты я выскочила первой, чувствуя, как олеют щеки. Эйден почти поцеловал меня. Более того, я сама хотела этого. Как-то странновато это соотносится с требованием о разводе. Близость герцога смущала и волновала меня одновременно. Удивительно, что магия огня не вырвалась наружу. Браслетов-то на мне нет. Никогда бы не подумала, что буду благодарна появлению леди Эвелин. Ее неприкрытое изумление и расстройство отрезвили меня. И я, наконец, пришла в себя. Да, возможно, Эйден все-таки привлекает меня. Немножко, буквально самую каплю. Но я не позволю ему воспользоваться собой. А его слова о влюбленности... Я отказываюсь верить в них. На что только не пойдет мужчина ради укрепления своего рода. Прижав заветный свиток к груди, я поспешила в свои покои. Я изучу каждую строчку. Завтра отправлюсь в библиотеку. Способ должен быть. К моему облегчению Алиши в покоях еще не было. Зато меня ждали сестры. Мы обнялись втроем, как когда-то в детстве. Я заплакала, почувствовав, что скручивающее внутренности напряжение начало отпускать. «Не сдерживай слезы», — приговаривала Эстер, гладя меня по голове. «После всего, что случилось, ты имеешь на это право. Прости меня, я виновата перед тобой. Не распознала безумие Хлои, не думала, что отчаяние заведет ее так далеко». «Ты не виновата», — всхлипнула я. «Сложно предположить такой исход». К тому же у меня есть подозрение, что на Хлою оказало влияние то место, куда нас перенесло. Оно по-настоящему жуткое, словно мертвое. Его Величество сказал, что маги уже расследуют случившееся. «Знаю», — кивнула Эстер. «Надеюсь, больше подобное не повторится. Когда я увидела, как ты и остальные исчезли, я была просто в ужасе», — всплеснула руками Мелисса. От меня не укрылась небольшая заминка, и я прекрасно поняла, кого она имела в виду. Хорошо, что Эстер уговорила его величество взять ее с собой. Я перевела взгляд на покрасневшую сестру. Меня удивило, что она явилась вместе с магом и королем. Ни еще один мейстер, ни стражник. Роберт не смог отказать ей. Или боялся, что моя стихия снова вышла из-под контроля, и только сестра сможет меня успокоить. Что-то здесь не так. «А ты и вправду теперь замужем?» — спросила Мелисса, лукаво посмотрев на меня. «И откуда на тебе такое красивое платье? Свадебное, что ли?» Проигнорировав первый вопрос, я ответила. «Нет, наряд мне создал мой огонь, как бы это странно ни звучало. Мое платье, как обычно, осыпалось пеплом, а взамен возникло новое. Только сейчас у меня появилась возможность рассмотреть наряд». Ткань была плотной, но в то же время очень приятной на ощупь. Лиф украшала вышивка, напоминающая языки пламени. Узкая юбка обвивала ноги. Я с удивлением отметила, что наряд выглядел как новый. Даже пыли на подоле не осталось. Кровь на рукавах тоже исчезла. «А у нас такие будут?» «Понятия не имею, Мел. Я успела провести всего одну тренировку с мейстерами, и ни о чем таком они не говорили». Сестренка хотела задать еще один вопрос, но Эстер поймала мою ладонь и отодвинула рукав. Синяя татуировка ярко засияла, а я скривилась. «Какая красота!» Я не разделяла ее энтузиазма. Такое ощущение, словно узор движется. Мелисса потрогала его пальцем. «Да, я вижу капельки воды!» Всмотревшись в татуировку, я фыркнула. «Она права!» Это ужасно. Меня как будто пометили чужой стихией. «Помнишь тот свиток, что дал мне его величество?» — сказала Эстер. «Он про магический брак. Тебе стоило прочесть его первой. Он бы подготовил тебя к случившемуся». «Вряд ли», — буркнула я. «Я собираюсь разорвать этот брак». Сердце болезненно ёкнуло, словно противясь моим словам. Признаться честно, я пока с трудом осознавала все, что произошло. «Я и Эйден. Я и не думала, что мы будем вместе. Одна мысль об этом заставляла меня трепетать». Мелисса громко ахнула, а Эстер с сомнением взглянула на меня. «Ты уверена? Мне казалось, что между тобой и Эйденом что-то есть». Я упрямо закусила губу. «Не хочешь поделиться со мной?» — мягко спросила сестра. В памяти снова всплыли слова Райли, и в груди заболело. Я не готова пережить это еще раз. «Не сегодня. Сейчас я хочу спать. Мейстресса Перри велела мне отдохнуть». «Конечно», — поспешно встала Эстер. «Прости за нашу пустую болтовню. Отправляйся в ванную, а я позабочусь об остальном». Когда я, мокрая и счастливая, вернулась в спальню, меня ждала застеленная свежим бельем кровать. Не слушая мои возражения, сестра лично уложила меня и подоткнула одеяло, как в детстве. На глаза навернулись слезы. «Как же мне не хватало родителей! Когда же они вернутся в Киаринт?» «Спи спокойно», — сестра поцеловала меня в щеку и грустно улыбнулась. «Надеюсь, хотя бы ты станешь счастливой». Эстер, утянув Мелиссу за собой, вышла из комнаты. И только тогда я сообразила. Она сказала «хотя бы ты». Что же ее мучает? Определенно, нам нужно поговорить по душам. Как назло, сон не шел. С полчаса я ворочалась в постели и, наконец, сдалась. Поднявшись, бросила взгляд на вешалку, на которой оставила огненное платье, и удивленно вскинула брови. Наряд исчез. Похоже, не предполагается, что я надену его во второй раз. Жаль, он мне нравился. Вместе со свитком Эйдена я вновь забралась в постель, изрядно нервничая. А что, если мои надежды тщетны? Развернув свидетельство о браке, на пару секунд ослепла, строчки буквально горели золотом. Я с опаской потрогала заглавную руну и отдернула руку. Она была горячей. Сделав глубокий вдох, наконец вчиталась в содержимое пергамента. В самом верху значилась надпись. «Эйден Лайрон и Сильвия Кен волею стихий объявляются мужем и женой». Я поморщилась. Храмовники хотя бы спрашивают согласие у жениха и невесты. Отбросив последнюю мысль, сосредоточилась на тексте. Раздражение делу не поможет. Ниже было указано следующее. Первое. Между мужем и женой, соединенными стихиями, возникает крепкая магическая связь. Второе. В ауре новобрачных появляется особый знак, свидетельствующий о браке. И это все? Я же не узнала ничего нового. Ничегошеньки. Про магическую связь нетрудно догадаться. А про знак на ауре рассказал Роберт. Я перевернула свиток, надеясь найти еще хоть что-то. Пусто. В отчаянии уронив голову на колени, я застонала. Не знаю, что я рассчитывала увидеть. Какую-нибудь ритуальную фразу. «Произнеси три раза «не хочу замуж» и узы спадут». Как же глупо. Все-таки без библиотеки мне не обойтись. Убрав бесполезный свиток, я растянулась на кровати и укрылась одеялом. Конечно, я бы с удовольствием сожгла его, но вряд ли это поможет. Я еще не настолько отчаялась. Кажется, действие лекарских настоек постепенно слабело, и глаза начали слипаться. Между лопатками зачесалось, и я заворочилась, пытаясь унять зуд. Уже сквозь сон услышала шум в гостиной и голос Алиши, разговаривающей со служанкой. Проснувшись, я обнаружила в спальне горничную, расправляющую на манекене роскошное, жемчужно-белое платье с открытыми плечами и пышным подолом. «Простите, леди, я вас разбудила», — она сделала реверанс и скомкала край передника. «Меня зовут Нэнси, его светлость велел приготовить для вас наряд на ужин». «А сколько сейчас времени?» «Половина седьмого», — с извиняющейся улыбкой сообщила служанка. «Если вы хотите сделать прическу, то следует поторопиться». «Ужин! Наверняка в присутствии всех гостей сезона тишины, жаждущих подробностей нашего приключения. Мне стоило большого труда не скривиться и попросить Нэнси оставить меня на десяток минут одну». Окончательно проснувшись, я выползла из-под одеяла и потянулась. Сколько я проспала? Не меньше 10 часов. Мейстресса Перри оказалась права. Я чувствовала себя гораздо лучше. Выйдя в гостиную, я замешкалась. Алиша примеряла ярко-алое платье. Вокруг нее крутилась швея с иголкой в руках. Встретившись взглядом с девушкой, я поежилась, опасаясь увидеть в ее глазах обиду или даже ненависть. Алиша взмахом руки отослала служанку и повернулась ко мне. «Силь, поздравляю тебя с замужеством. Там, на озере, я была слишком ошарашена». Голос подруги был спокоен. Я не видела ни единого признака злости на ее лице. «Ты совсем на меня не злишься?» — спросила я. «За что?» — искренне удивилась Алиша. «Вас с Эйденом соединили стихии, не мне спорить с ними. Да мы с ним даже официально не были помолвлены». «Спасибо тебе!» — меня затопило облегчение. «Я боялась, что потеряю твою дружбу». Алиша улыбнулась и стиснула меня в объятиях, забыв о платье. «Ты так много сделала для меня, вытащила из омута отчаяния и тоски по родителям. К тому же я давно замечала интерес Эйдена к тебе. Благословение стихий – вполне закономерный итог». На языке крутилось все, что я думала об этой ситуации, но я промолчала. «Его Величество прислал нам приглашение на сегодняшний ужин», – Алиша кивком указала на бюро. «Надо поторопиться, если мы не хотим опоздать». Следующий час был посвящен чисто девичьим делам – макияжу, прическе и переодеванию. Когда все было готово, я посмотрелась в зеркало, раздираемое противоречивыми эмоциями. Платье было великолепно. На свету ткань переливалась, подчеркивая цвет моих волос. А силуэт выгодно обрисовывал мои достоинства. Все было замечательно, за исключением открытых плеч и рук. Я так надеялась, что мне удастся спрятать татуировки от посторонних взглядов. Я еще сама не свыклась с ними. Представляю, каким вниманием одарят меня гости. Хорошо, если смогу хоть что-то проглотить за ужином. Может, переодеться? С чего вообще я должна выполнять просьбы Эйдена? От соблазнительной мысли пришлось отказаться. Рано или поздно обитатели замка все равно узнают о случившемся. «Готова?» — спросила меня Алиша, и я кивнула. «Леди!» — воскликнула Нэнси. «Его светлость велел дождаться его, чтобы вместе явиться на ужин». «Думаю, я найду дорогу самостоятельно», — уклончиво отозвалась я. «Как вам будет угодно», — в голосе служанки послышалось едва сдерживаемое напряжение. Казалось, она злится на меня за то, что я намерена ослушаться Эйдена. Странно. В обеденный зал я шла медленно, мечтая, чтобы коридор никогда не заканчивался. Алиша бросала на меня озадаченные взгляды, но не расспрашивала, за что я была ей благодарна. Очень надеюсь, что подруге удастся исполнить свою мечту. Если бы не она и ее знания в области магии, все могло закончиться иначе. Отвлекшись на размышления, я не сразу сообразила, что мы пришли. Обеденный зал встретил сиянием свечей, смехом и разговорами, смолкшими при моем появлении. Я неловко переступила с ноги на ногу, но спрятать татуировки было невозможно. Гости мгновенно уставились на мои руки, и я нервно сглотнула, жалея, что не послушала Эйдена. Тишина сменилась градом вопросов и восклицаний. «Это то, о чем я думаю? Брачные татуировки! Кто же ее муж? Может, девчонка сама раскрасила себя?» Алиша сочувственно посмотрела на меня, а я вздрогнула, увидев на другом конце стола герцогиню. Она сверлила меня взглядом, от которого по спине прошелся холодок. Уверена, леди Эвелин успела переварить новость и придумать множество колкостей. «Милая», — в зал решительно вошел Эйден и сжал мою ладонь. «Ты уже здесь?» Сердце радостно забилось, и я спасена. Мельком я отметила, что его сюртук гармонирует с моим платьем. Герцог обернулся к гостям и ослепительно улыбнулся. «Леди и лорды, счастлив представить вам мою супругу, леди Сильвию Лайрон, новую хозяйку замка. Нас благословили стихии». Я растерянно улыбалась гостям, только сейчас осознав, что действительно вошла в его род. Теперь я не Кен, не проклятая, презираемая обществом девица, а жена наследника престола. Головокружительное вознесение. По залу пронесся громкий шепот. Теперь все знали, что я умудрилась заполучить самого завидного жениха. Девушки смотрели на меня с ненавистью, их матери с досадой и презрением. Мне захотелось спрятать голову в плечи и выбежать из зала. «Поздравляю, племянник!» Первым к нам приблизился король, вошедший в зал следом за Эйденом. Он обнял и похлопал племянника по спине, а затем остановился напротив меня и поцеловал мою руку. «Добро пожаловать в семью, Сильвия!» Голос Роберта был искренен, Я не могла не ответить ему улыбкой, несмотря на то, что была ошарашена всем происходящим. Неприкрытое одобрение короля заставило остальных гостей зашевелиться и подняться из-за стола. К нам потянулась вереница поздравляющих, но не всем удавалось скрыть разочарование. Одна из девушек вовсе разрыдалась и выбежала из зала. Когда к нам подошел Мартин, я почувствовала, как напрягся Эйден. Он сощурился и крепче ухватил мою ладонь, а узоры на моих руках вспыхнули ярче. Любопытное наблюдение. Выходит, мои татуировки реагируют на его раздражение. «Поздравляю», — склонил голову граф, совсем не напоминая того весельчака, которым я привыкла его считать. «Надеюсь, что ты будешь счастлива, Сильвия». Пока я собиралась с мыслями, Веллер, не дожидаясь ответа, взглянул на герцога. «К глубочайшему сожалению, со стихиями не договоришься. Мне придется смириться, что вы увели у меня девушку». «Очень на это надеюсь», — отозвался Эйден, но его спокойный тон не обманул меня. Муж явно злился. Мартин криво улыбнулся и, словно дразня герцога, нарочито медленно поцеловал мою руку. Его губы не просто едва коснулись кожи, как предписано этикетом, а задержались на ней, обдавая горячим дыханием. Татуировки на запястьях раскалились, и я первой отодвинулась от Мартина. «Держись от него подальше», — прошептал мне на ухо Эйден, едва граф отошел. Мне хотелось ответить колкостью, но я промолчала. Когда поток поздравлений иссяк, мы, наконец, сели за стол. Только опустившись на стул, я поняла, что леди Эвелин так и не поздравила нас, демонстративно не сдвинувшись с места.